Москва. Будущее. Пустынные улицы, офисы, музеи, учреждения. Здания в образцовом состоянии. Улицы в идеальной чистоте. Теперь так выглядит любой город мира. Только людей не видно. Нет, человечество не уничтожено и ни от кого не прячется. Но его повседневная жизнь круто изменилась. Оно достигло всего, чего только можно хотеть, и больше ничего не хочет. Технологии достигли предела. Люди создали для себя новую, абсолютно комфортную среду обитания. Главным героям новеллы приходится вспоминать, каково это — быть человеком. И заново изобретать для себя мотивацию для того, чтобы продолжать существовать. Пролог. Кто способен различать сны? Все они на одно лицо. Не успеет остыть память о прошлом сновидении, как начинается новое. И оно тоже до краев полно жизнью, такой же фальшивой, как и все тысячи раз до этого. И что с того, что я, кажется, сам творец своих снов? «Я» более уместно помещать в кавычки. Но кавычки, как и прочие типографские символы, мерно полощутся в лете вместе с голосовыми и видеосообщениями, петроглифами и клинописью вавилонской азбуки. Что наша жизнь? Узор на пряже сна. А сон — игра на грани грез и воли. Не нотки волшебства. Только заезженные наборы клише и паттернов, пропитанные патефонной вторичностью, сыгранные на расстроенном пианино с зализанными от долгого использования клавишами. Выход не предусмотрен, да и точка входа забыта и стерта на карте личной истории. Осознание одного лишь этого могло бы уже погружать в безнадежность и отчаяние. Но в воображаемом пианино моего восприятия клавиши с такими нотами кем-то заботливо выломаны. Только беспросветный комфорт, непобедимым мажорным крещендо, пронизывающий все естество, отныне и до века. Но в этот раз почему-то все переживается иначе. Непривычно. Невозможно иначе. Тяжесть наваливается на грудь, стесняя вдох. Ноют связки и суставы. Неприятно пульсирует сердце, растягивая потерявшую эластичность сосуды. Пульс учащен, и это пугает. А еще больше пугает, что у меня, оказывается, есть чувство страха. Я почти физически ощущаю, как надпочечники впрыскивают в кровь порцию кортизола, и осматриваюсь. Все как обычно, не так ли? Увы. Как-то подспудно исподволь в меня проникает некий глаз, беззвучный призыв. Это не команда, не приказ, не зов. Приглашение. Осторожно ощупываю кончиками пальцев кожистые стены своей пещеры, и они кажутся мне уже не такими мягкими и бархатными, как я привык. Золотистая пыльца заполняет до краев мою обитель, преломляя свет, рассеивая тьму, переплавляя явь и сон в единый континиум. Делаю глубокий вдох, чувствуя, как натужно расправляется диафрагма. В ноздрях все те же ванили мята, но теперь у них привкус тревоги. Это умирание? Из того, что я знаю об этой абстракции, не похоже. А на что тогда похоже? Как будто в нервной системе стоял невидимый фильтр, отсеивавший все неприятное, а потом его кто-то выдернул, И теперь в меня льется сырая реальность, не сдобренная ни одной молекулой эндорфина. Что-то определенно не так. Как будто крышка саркофага дала трещину, и на кожу вампира попал солнечный свет, отчего прежняя безмятежность сменилась мукой бесприютности. Нужно разобраться, что происходит. Я выпрямляю спину, и все поддерживающие меня невесомые опоры расходятся в стороны. Опираюсь на ладони, пытаюсь оттолкнуться от ложа, и невидимый рычаг подталкивает меня сзади, помогая подняться. Встаю, и стены отодвигаются от меня, освобождая пространство. Делаю шаг вперед, и проход разверзается под моей ногой. Как давно я не ходил? Ходил ли я давно? Я ли ходил? Я? Пульс ускоряется сильнее. Я почему-то знаю, что его частота больше 150 ударов в минуту. Голова кружится. Все тело сжалось, как резиновый спандер. Давление растет. Кислород в крови падает. Откуда я все это знаю? Всегда знал. Запрос можно даже не формулировать мысленно. Ответ сам приходит, если в нем есть необходимость. Это страх и ничего более. Я давно не был снаружи своего обиталища, и тело слишком отвыкло, чтобы сотрудничать. К безопасности и экономии энергии привыкаешь, и погружение в мир за стенами капсулы жизнеобеспечения воспринимается слишком болезненно. Просто нужно немного времени. Спешить некуда, бояться нечего, нет никаких угроз. Мир приручен и поставлен на службу. Просто случайный сбой. Странно, что он длится так долго, но возможность таких ситуаций не является чем-то экстраординарным. Справлюсь. Все наладится. Мое тело издает непроизвольный смешок, и я слышу свой голос, подсевший и утробный. Легкие не сокращаются как следует. Голосовая щель стала слишком жесткой. Давно пора было провести ревизию организма. Есть же рекомендации, предписания. Есть большой человеческий мир вокруг, полный соплеменников, с которыми можно разговаривать, встречаться, делать что-то вместе. На все это мне наплевать. Было. И теперь тоже. Но это усталая понурость. Это скованность. Это нехватка энергии и переживание своей несчастности. Что с ними делать? Все ответы есть во мне. Нужно просто их пробудить. Я честно пытаюсь, но ничего не помню. Это как проснуться не в реальности, а внутри сна. Вроде бы осознанности добавилось, но ясности как не было, так и нет. Где еще искать ответы, если не внутри себя? В изнанке мира. Где же еще? Снаружи оболочки, которая защищает этот сладостный Элизий, мир волшебства, дарующий жизни все ее блага с избытком. Зов повторяется. Я откликаюсь на приглашение и делаю второй шаг. Передо мной открывается тусклое пространство, коридор со множеством ответвлений. Сверху льется искусственный свет. Оттуда же волнами накатывает и утихает шум. В стенах, полу и потолке упаковано много всякой начинки, назначение и функции которой для меня неисповедимы. Я иду на зов. Страх утихает. Интенсивность боли падает. Тело снова привыкает жить.